Однажды Иисус Христос, беседуя со своими учениками, сказал такие пророческие слова. «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам на поругание, и биение, и распятие, и в третий день воскреснет». Я хочу обратить внимание, друзья, из прочитанного «и предадут Его язычникам». В 27 главе, во 2 стихе, мы читаем: «И связавши его, отвели и передали его Понтию Пилату, правителю». Мы слышали, первый брат нам золотой стих Евангелия прочитал: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Отдал. Ну, можно сказать, предал, да? Предадут. То есть воля Отца Небесного была на то, чтобы Иисус Христос был отдан грешникам. И Христос накануне Своей смерти, события, которые мы сегодня вспоминаем, говорит: предадут на поругательство, избиение и распятие Иисуса Христа. А потом мы еще прочитали текст Писания: предали его Понтию Пилату, правителю. Здесь же в 27 главе Евангелия Матфея, 22 стих, Пилат говорит им: «Что же я сделаю с Иисусом, называемым Христом?» Братья и сестры, этот вопрос будет темой моей проповеди. Что я сделаю с Иисусом, называемым Христом? И центральной личностью или образом я взял в основание образ человека, который, как и мы, язычник, и о котором больше всего сказано в последних главах евангелистов, кроме или после Иисуса Христа. Больше всего сказано о Христе, но вот так вот я немножко читал и обратил внимание, что после Христа больше всего сказано об этом человеке в истории страданий и смерти Иисуса Христа. Кто это был, друзья? Это был автор вопроса, о чем мы будем говорить. Что я сделаю с Иисусом, называемым Христом? Апостол Павел в послании к Коринфянам говорит: это есть образы для нас. Это отрицательный образ, друзья. И апостол Павел, вспоминая историю Ветхого Завета, историю народа израильского, он тоже больше показывал отрицательные образы народа израильского, которые грешили, впадали в различные искушения, не устаивали, роптали. И он говорит, чтобы мы не были похожи на них, иначе мы не дойдем до неба. Я немного нашел положительных образов в истории страданий Иисуса Христа. К ним можно отнести женщин, которые шли за Христом и плакали. К ним можно отнести некоторых учеников Иисуса Христа. Немного было тех, которых можно отметить как положительный образ. Отрицательных было много. Это была толпа людей, которые кричали: «Распни его!». Это были ученики, которые разбежались. Это был Иуда, о котором мы слышали сейчас стихотворение. Это был Пилат. Друзья, о Пилате немножко пойдет речь. Мы некоторые места еще вспомним. Вот о положительных людях Павел в послании к евреям пишет: «Подражайте вере их». А об отрицательных, друзья, написано, чтобы не были похожими на них. Видимо, не случайно образ Пилата помещен на странице Священного Писания в такой подробности. И в чем эта не случайность, друзья? У нас много общего с Пилатом. У нас с вами много общего с Пилатом. Что общее? Ну, во-первых, мы тоже язычники, да? Мы же не евреи. По нашему происхождению мы не евреи, мы язычники. И предадут его язычникам. И предали его язычнику Пилату. Друзья, еще есть общее в том, что вопрос Пилата Что я сделаю с Иисусом? Это вопрос всех людей. И рано или поздно этот вопрос станет перед каждым человеком. И перед нами он когда-то стоял уже, и еще, может быть, будет стоять. Что я сделаю с Иисусом? Друзья, немножко о Пилате по истории. Ну, первое место, где мы встречаемся с Пилатом, это начало Евангелия Луки, 3 глава, 1 стих. В 15-й же год правления Тиверия, кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четверовластником в Галилее, Филипп, брат его, четверовластником в Итурее и Траханитской области, а Лисаний четверовластником в Авилинее. Вот здесь, друзья, мы находим, что Пилат получил назначение наместника Рима в Иудее. Это кесарем было принято решение. Вот четыре четверовластника, на четыре территории разделена площадь, и четыре руководителя, представителя Рима, представителя кесаря. И вот так Богу было угодно, чтобы Пилат стал судьей Иисуса Христа. И для этого в 26-м году нашей эры Пилат был назначен правителем в Иудее. В чем особенность этого человека? Мы немного знаем о нем по Евангелию, немножко больше по истории, но можно такие выводы сделать, что этот человек был жестокий, что он был взяточник, насильник. Он правление свое осуществлял путем без суда и следствия. Он сильно не вникал в вопросы, которые нужно было ему решать. Допустим, паломники пришли со своими жертвами принести жертву Господу в город Иерусалим, в храм. А он послал воинов, напал на них, перебил их, жертвы их перебил и смешал кровь их с кровью жертв, которые должны были быть принесены на жертвенник Богу. И это было ему свойственно, это был его стиль правления. Друзья, но пятница апреля был день кульминации его жизни. Он, как обычно, может быть, не рано проснулся, встал и приступил к своим занятиям. В этот день к нему привели Иисуса Христа, предали его. И он думал, что этот день в его жизни будет обычным днем. И когда его начали Иисуса Христа обвинять при Пилате, и он немножко исследовал историю Иисуса Христа, и он знал, о нем написано, Пилат знал, что его предали из зависти. То есть я допускаю мысль, что Пилат немножко знал о Христе. Вот это его жизнь Иисуса Христа в течение трех последних лет перед смертью, его служение, чудеса, я думаю, они не остались для Пилата незаметными. Пилат много слышал о Христе, так я думаю. Хотя народ израильский он ненавидел, он не любил евреев. Он был язычник, он был правитель, римлянин. И о Христе много слышал. И у него, когда привели Иисуса Христа к нему на суд, то Пилат уже имел что-то, какое-то мнение о Христе у него было. И первый вопрос он задал, «Ты царь иудейский?» Об этом он тоже слышал. Христос говорит, «Ты говоришь». Другими словами, «Да, я царь». А потом выходит к людям, которые обвиняют Христа, и говорит, я не нахожу никакой вины достойной смерти. У вас есть законы, по вашим законам осудите его, накажите. Ему говорят, мы не имеем права людей предавать смерти, а этот человек смерть заслужил. Только ты, Пилат, должен принять это решение. Тебе не уйти от этого вопроса. Ты должен осудить Иисуса Христа на смерть. Не виновен я в крови праведника сего. Нет вины. Он не виновен. Итак, несколько раз Пилат повторял эту фразу и не придал, наверное, значения тому, что все это в его жизни произошло не случайно. И перестановка в должности, и правление в Иудее, и пятница, когда Христа привели, чтобы он вынес приговор. Все это по воле Божьей. А Пилат как бы этого и, может быть, не придал этому значению. Он понимал уже, что здесь главную роль играет зависть первосвященников. Иисус имеет успех среди народа. За Иисусом толпы народа идут, а эти остались не в удел. И из зависти предали его. И в другом месте стремление их было избавиться от Иисуса Христа. И вот таким образом они нашли способ. Друзья, у Пилата вопрос на крик толпы. Толпа требует: распни его. Первосвященники настроили народ распять Иисуса Христа. Только через Пилата другим образом они были бы преступниками перед римским законом. Пилат, принимай решение, а мы это дело все сделаем по твоему приговору. Друзья, несколько моментов в жизни этого дня у Пилата, на которые я хотел бы обратить внимание. «Ты царь иудейский?» – спрашивает Пилат Иисуса Христа. Видимо, это было основным обвинением первосвященников и тех, кто привели Христа на суд. «Ты говоришь». Выходит к людям и говорит: «Я не нахожу в нем вины достойной смерти». Народ продолжает возмущаться. Народ дал понять, что этот человек галилеянин. Пилат принимает еще один ход. Отправляет Иисуса Христа в Галилею. Ну, не в Галилею, в это время Ирод был, он начальник или правитель Галилеи был, и в это время он находился в Иерусалиме. Друзья, между Иродом и Пилатом был конфликт. Они ссорились между собой. Два правителя одинакового ранга не могли жить в мире, хотя области, где они правили, были соседними. Но вот здесь, узнав, что он из галилейской территории, отправляет Пилат его к Ироду, думает: я в стороне останусь. Пусть Ирод принимает решение. Это его человек, это его территория, это его область правления. Мы знаем историю, друзья, когда привели Пилата к Ироду. Ирод хотел видеть чудо, не увидел чуда, надругался, насмеялся над ним, одел его в светлые одежды и отправил опять к Пилату. Пилат, опять Иисус Христос перед тобой. Тебе решать вопрос жизни или смерти Иисуса Христа. Ну, мы отмечаем, друзья, что пятница стал днем примирения между Пилатом и Иродом. И опять выходит к народу и говорит: я исследовал историю Христа, ваши обвинения. Ирод исследовал. Два правителя двух областей, где больше всего времени провел Иисус Христос, это Галилея и Иудея, исследовали обвинения на Иисуса Христа. И мы не нашли вины достойной смерти. И еще один вариант принимает Пилат. Наказав его, отпущу. Нет вины, но я его накажу. Для чего? Чтобы вы удовлетворились. Не надо требовать смерти Христу. Он не достоин смерти. Нет вины к достойной смерти. Наказать? Накажу. Друзья, на это еще громче стали кричать: распни его. Иисус Христос опять разговаривает, или Пилат обращается опять к Иисусу Христу. И опять спрашивает: ты царь иудейский? Христос более подробно говорит: царство мое не от мира сего. Если бы царство мое было от мира сего, то люди меня бы любили, уважали, слушали. Но царство мое не от мира сего. У Пилата вопрос возникает: что есть истина? Не написано, что Христос ответил на этот вопрос. Немножко раньше Он отвечал на этот вопрос и говорит: «Я есть путь, истина и жизнь». Друзья, еще один момент в этом дне в жизни Пилата. Возможность Иисуса Христа амнистировать. Да, предположим, что Его приговорили к смерти. Но у вас же есть обычай на Пасху отпускать одного смертника. Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам? Христа или Вараву? Друзья, какая-то надежда в сердце Пилата все-таки была, что таким образом можно освободить Христа. Он искал момент, возможность, чтобы не приговаривать Пилата к смерти, Иисуса Христа к смерти. И вот еще один вариант. Давайте я вам отпущу царя вашего. Нет у нас царя, кроме Кесаря. Отпустишь, ты не друг Кесарю. Вараву нам отпусти, разбойника отпусти. Христа к Пилату привели, друзья, окровавленного, связанного, избитого в терновом венце. Еще один рычаг у Пилата выводит к народу вот в таком виде Иисуса Христа. Никогда народ таким Христа не видел. Здесь уже было гораздо больше людей, чем там во дворе Каиафы, где над ним глумились, смеялись, избивали, терновый венец, багряница. Здесь уже толпа собралась людей. И он выводит, думает, может быть, вид Иисуса Христа как-то поменяет мнение толпы. Выводит Иисуса Христа, обращает всех внимание и говорит: «Се человек». Но толпа не сдается. Толпа продолжает кричать, настроена первосвященниками: «Распни его! Распни его!» Пилат обращается к Иисусу Христу и говорит: «Иисус, неужели ты не понимаешь, что я имею власть предать тебе смерти или помиловать?» Он не ожидал такого ответа от Христа. Христос ему сказал: «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы это не дано было тебе свыше». Пилат, сегодняшний день в твоей жизни решающий. Ты надо мной имеешь власть, потому что тебе свыше дано. По воле Божьей ты правитель Иудеи, по воле Божьей ты сегодня мой судья, тебе дано это свыше. Больше вины и греха на том, кто предал меня тебе. Но ты должен сделать свое решение принять. Ты должен или освободить, или приговорить. Друзья, и после этого написано, Пилат искал случая отпустить Иисуса Христа. С каждым моментом нарастала борьба и тревога в сердце этого человека. Да, он был жестокий, грубый, но в данном случае он переживал. Он волновался. И тут записочку передают от жены Пилата: «Не делай ничего праведнику сему, ибо я ночью во сне много пострадала за него». И опять у Пилата борьба. И опять у Пилата сомнения. С одной стороны, люди говорят: ты не друг Кесарю, Кесарь твой начальник, но если ты его освободишь, значит, ты его признаешь царем, а для нас нет другого царя, кроме Кесаря, а ты его признаешь царем, значит, ты не друг Кесарю. Проблемы будут у тебя в жизни, у тебя в работе, в твоем назначении от Кесаря, твоего начальника, если ты так сделаешь. Друзья, после записочки от жены Пилат приносит ему чашу или блюдо, или умывальницу с водой. И всенародно, публично Пилат моет руки перед людьми, а народ говорит: «Мой руки, ты не виновен, мы распнем его, ты не виновен, ты только предай его смерти». И говорит: «Я не виновен в крови праведника сего, смотрите вы». До этого Пилат признал Иисуса Христа невиновным. «Не нахожу вины достойной смерти». Трижды, друзья, евангелист Иоанн трижды говорит об этом. «Не нахожу вины в Иисусе Христе». А теперь он о себе подумал. А как я? Если он невиновен, Как я могу предать его смерти? Это значит, моя вина будет. И он публично, демонстративно, образно, как бы символ своей невиновности, моет руки перед народом и говорит: «Я невиновен в крови праведника сего». Через некоторое время Пилат садится на судилище, опять возвращается к обвинению, слышит опять крики толпы: «Распни его!» Друзья, сесть на судилище – это значит уже конец подходит к суду над Христом. Пилат все-таки должен принять решение. Он много исследовал, он много пытался сделать, как сам видел, как сам понимал. Но время идет, и заканчивается суд. Сел на судилище и еще последнюю попытку делает. «Царя ли вашего распну?» Нет у нас царя, кроме Кесаря. Друзья, потом написано так: «И сделал по слову их». В другом месте написано: «Бив предал на распятие». Вину эту он сохранил до конца. Он даже на кресте повелел надпись написать: «Се есть Иисус Христос, царь иудейский». Но решение принял. Решил быть по слову их. То есть Пилат не ушел от вопроса: «Что я сделаю с Иисусом, называемым Христом?» Он не смог уйти, друзья. И человек, рожденный в мир, каждый человек встретится с этим вопросом или уже встречался. Или в нашем собрании кто-то сидит, может быть, сегодня этот вопрос тревожит твое сердце: «Что я сделаю с Иисусом?» Ты будешь прикладывать различные усилия и попытки как-то уйти от этого вопроса. Не уйдешь, дорогой друг. Пилат не ушел, и ты не уйдешь. Независимо от твоего ранга, пола, принадлежности, каждый человек предстанет перед решением этого вопроса: «Что я сделаю с Иисусом?» Друзья, для Пилата апрель 30-го года, этот день суда над Иисусом, был кульминационным днем в его жизни. Мы немножко поговорили, кем он раньше был, как он пришел к власти. Этот день был судьбоносным днем в его жизни. Потом начались проблемы. Могло быть их, могло не быть. Но начались проблемы. Проблемы с тем же Кесарем. Ему говорили: «Если ты спасешь Христа, ты не друг Кесарю». Друзья, он перестал все равно быть другом Кесарю. И его правление, его жестокость, его нечестность часто побуждало людей жаловаться Кесарю. И на эти жалобы реагировал Кесарь. И через 6 лет после очередной жалобы было дознание. Пилата перевели в Галлию, ныне Франция. И еще через некоторое время история говорит, что Пилат закончил жизнь самоубийством. И все это потому, что в эту пятницу Пилат принял решение казнить Иисуса Христа. Братья и сестры, у нас сегодня воспоминание страданий нашего Господа. И перед нами тоже вопрос: что я сделаю с Иисусом Христом? Да, перед нами, верующими, братья и сестры, и каждый день этот вопрос: а что я сегодня сделаю с Иисусом Христом? И неудивительно, что этот вопрос мы сегодня нам, друг другу и себе я задаю: что я сегодня сделаю с Иисусом Христом? Или послушаюсь, или не послушаюсь. Или сделаю то, что Его воле угодно, или буду делать по своей воле. И от этого вопроса, братья и сестры, от ответа на этот вопрос зависит судьба, будущее наше и здесь, и в вечности. Для мира этот вопрос, для всех жителей земли этот вопрос, ну и для нас с вами этот вопрос. Вот даже для пресвитеров Господь также обращался с письмами к ним, к Лаодикийской церкви, к пресвитеру, говорит: «Все стою у двери и стучу». Что ты сделаешь с Иисусом, пресвитер? Он стоит у двери сердца твоего и стучит. Что ты сделаешь с Иисусом? Друг дорогой, Иисус Христос сегодня в сердце твоем или вне? Если Он в сердце твоем, это значит, ты живешь по правилам, по заповедям Иисуса Христа. Слава Богу! И достоин участвовать в вечере. Если Христа нет в твоем сердце, это значит, что ты по своей воле живешь. И не всегда так, как хочет этого Иисус. И если Он вне, то Он еще стучится. И не всегда так будет. А когда стучится, это и есть вопрос. В этом стуке Иисуса Христа вопрос. Что ты сделаешь с Иисусом? Откроешь, впустишь, или будешь делать вид, что не слышишь, или не будешь обращать внимания? Дорогой друг, не уйдешь от этого вопроса. Не открыв дверь Христу, ты приговариваешь Его. Открыв и приняв Христа в свое сердце, ты вместе с Христом принимаешь спасение и вечную жизнь. Пусть Господь благословит нас, братья и сестры, сегодня особо вспоминая страдания и смерть нашего Господа, не поступить так, как сделал Пилат. Мы должны усвоить для себя, что не уйти нам от этого вопроса. Попытки, много попыток Пилат пробовал употребить, чтобы в стороне остаться. Передал этот вопрос Ироду, руки умыл, народ уговаривал, Вараву предлагал и так далее, и так далее. Но он не ушел от этого вопроса, он все равно сел на судилище и предал Христа на распятие. Сохрани нас, Господь, друзья, каждый день распинать нашего Господа. И сегодняшнее участие в вечере Господней, друзья, это как раз то, что Господь оставил заповедью для церкви, для членов церкви. Что Господь оставил для того, чтобы мы чаще возвращались к вопросу, что я сделаю с Иисусом Христом? Что ты сделаешь с Иисусом Христом? Дал бы Господь, чтобы в нашей жизни Иисус Христос всегда занимал центральное место в сердцах наших, и жизнь наша, чтобы соответствовала тем правилам, тем требованиям, которые Иисус Христос оставил для Своей Церкви. Мы сейчас склоним наши колени, сердца, помолимся Господу. Есть возможность попросить у Господа прощения, чтобы участие в вечере было достойно. Пусть Господь нас благословит в этом. Аминь. Помолимся Господу. Исцели мое сомненье, что приходит иногда. Час минутного забвенья сношенной кого-то. Я хочу